испуганно прижимался к моим ногам. На его ушах светились огни святого Эльма. И гром среди метельного спящего города, гром, возвеличивающий вдруг человека и разоблачающий весь жалкий гений его. Такси уехало в ущелье между сугробами, обдав меня колкими из-под задних колес ледяными брызгами. Это были заледенелые лепестки сирени. На память о Соне, о странной и прелестной девушке, осталась открытка с картинкой японского художника Томоо Инагаки «Шествие кошек». Эта открытка и здесь, в больнице со мной. Ночью, когда соседи спят, я достаю открытку и читаю. «Дядя Гена, я совсем не такая, как вы думаете. По ту сторону жизни я буду тихим и светлым ангелом. И даже если вы попадете в ад, во что я не верю, я прилечу к вам светлым ангелом, и узнаю вас в кипящей смоле, и протяну вам руку. Я попрошу об этом у самого Иисуса Христа. Для себя я никогда ни о чем не прошу Бога, а только благодарю небо за все и за то, что вы есть на свете. И я у вас действительно была, и взяла 20 рублей на билет до Москвы. Соня. И у русалок действительно струится из глаз черный свет». На картине Инагаки нарисованы 6 кошек или котов. 4 идут влево, 2 вправо. Все в профиль. То есть их тела в профиль. А 5 кошачьих физиономий повернуты к зрителю. И 10 кошачьих глаз следят за тобой, куда бы ты ни отклонился. У 3 котов усы есть, у 3 усов нет. Одна кошка идет вся в профиль, на тебя не глядит. В картине есть какой-то глубокий японский смысл. Я его чувствую. Интересно, веселее было бы приговоренному к смерти, если бы ему в телескоп показывали галактики и Млечный Путь и играли Бетховена? Конец озвученной книги. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1988 год.